Клуб любителей машин, больших и маленьких. Фредди. Об этом лорд объявил уже на общем занятии. Оно же похороны. На сцене стояло 7 закрытых гробов, похожих на ящики для оборудования. Не удивлюсь, если они и были ящиками для оборудования в прошлой жизни. «База эвакуируется», — заявил он. «Как только погребете своих товарищей, начинайте собираться. Общий сбор к 16 на нижнем ярусе центрального корпуса. Сенсорные двери будут перепрограммированы. Те, у кого есть собственный транспорт, соберитесь в ангаре к 15:30. Вещи с собой брать только те, что имеют отношение к вашим сверхспособностям. Подводная база укомплектована не хуже антарктической. Все необходимое получите на месте. Занятия на сегодня, естественно, отменяются». Расходились мы с тяжелым сердцем. Я думал о том, что сказал лорд. Он, конечно, как мог, смягчил удар. Но невозможно было совсем скрыть неприглядную правду. Именно мы виноваты в том, что произошло. И 7 гробов, которые унесли другие участники этого проекта, были частью нашей вины. Я даже не заметил, как меня догнала тень, а лишь машинально поглаживал ее пальцы. Вчера произошедшее сблизило нас. Та невидимая преграда, что отделяла нас, рухнула под напором пережитого, под натиском тревог и страха. В этот момент мы поняли, как нужны друг другу, и не стали этому противиться. Условности и церемониалы, может, уместны в большом мире, но в проекте они совершенно ни к чему. Все оказалось куда проще, если не забивать себе голову разными, ничего не стоящими вещами. Мы были словно Адам и Ева, единственные люди на огромной пустынной земле. И то, что случилось дальше, было закономерно, как восход солнца или наступление ночи. «Я ему не верю», — наконец тихо сказала тень. Я взглянул на нее. «Кому?» «Лорду, конечно», — ответила тень. «То есть формально он прав, но тебе не кажется, что кураторы могли бы хотя бы предупредить нас о том, что...» «А если бы предупредили? Мы что, отказались бы?» — спросил я. «Я нет». «Мы были бы осторожнее», — сказала тень. «И мы были бы готовы к возможному ответу наших». «Стоп», — сказал я. «Начнем с того, что между спасением Августа и атакой прошли целые сутки. За это время можно было подготовить базу к обороне». «Точно?» — воодушевилась тень. «А они клювом щелкали. А теперь лорд говорит, что мы во всем виноваты». Я пожал плечами. «Знаешь, я все равно чувствую себя виноватым, даже без лорда. Просто мы не дети. Мы взрослые, а взрослая жизнь, она именно такая. В ней приходится делать выбор, и любой выбор приносит что-то хорошее и что-то плохое». «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Читал, слушал, анализировал», — ответил я. «А знаешь, мне, наверное, легче, чем другим. Я с детства жил с, даже не знаю, как сказать, с обреченными, с детьми-инвалидами, с теми, кто никогда не сможет сделать выбор самостоятельно. Я видел людей, потерявших близких, и видел приговоренных к смерти неизлечимой болезнью. Я рассказал ей про брата Бартоломью с его лейкемией, про потерявшего семью Августина, и, как ни странно, это ее немного успокоило». «Это страшно», — сказала тень, прижимаясь ко мне. «В каком аду ты жил раньше?» «Всего лишь в монастырском приюте», — улыбнулся я. «Ora et labora». Пользуясь тем, что мы немного отстали от основной массы участников проекта, тень остановила меня и, приподнявшись на цыпочки, легонько поцеловала в щеку. «Я бы там, наверное, с ума сошла», — призналась она. «Мне была в тягость моя жизнь, но моя клетка хотя бы была золотой, а твоя? А главное, за что? Ты ведь ничего плохого не сделал, чтобы жить в таких нечеловеческих условиях». «Если верить лорду, мое преступление заключается в том, что я родился не таким, как другие», — сказал я с улыбкой. «Люди не любят непохожих, Ты не замечала?» Она кивнула, а затем добавила. «Этот Ройзельман, по-моему, был настоящим чудовищем. Пусть он и вложил в нас сверхспособности. Нам еще повезло, что мы выжили, а остальные? Те младенцы, которых перебили? Та девочка из Глофильма?» Я пожал плечами. «В мире ежедневно убивают и калечат тысячи людей. И по причинам куда более прозаическим. И детей среди них тоже немало. Страдания детей Эр — лишь капля в море человеческой несправедливости». Она уткнулась лицом мне в грудь. Точнее, в район диафрагмы. «Мне всегда хотелось сбежать», — сказала она. «Однажды я бежала и думала, что убежала, но мир вновь меня настиг. И вот я опять бегу». «Мы бежим», — ответил я. «Тень, случится может что угодно, но я буду с тобой, пока я жив. Ты никогда не будешь больше одна. И, может, мы найдем место, откуда уже не надо будет бежать». «Кто знает», — сказала она. «Но давай будем надеяться». Я кивнул. Призрак. Фредди урулил с тенью, Джин пошел помогать Дарье собирать ее кукол. Куда уперся Бракиэль, я не знал и не особо хотел. Я остался в гордом одиночестве и, конечно, направился в сторону своего бокса. Я так понял, что распоряжение насчет транспортных средств меня с Цезарем касается в первую очередь. Кикаться. Он хоть и стал моей фичей, по-прежнему был мотоциклом, а в девичестве вообще мопедом. Я мог его призвать к себе, но на это надо тратить энергию, чего я не хотел. Квокация. Когда она может понадобиться, с учетом того, что, судя по всему, в этой буккадикулле в любой момент может разгореться маленькая буря в антарктической пустыне. Надо было себе напечатать что-то посолиднее берет. И вообще, когда Джин ненадолго отлипнет от своей Дари, надо раскрутить его на то, чтобы собрать полноценный лучемет, вроде того, что у этого стронца Бракеля. Должен отметить, он с ним нехило обращаться умеет. Размышляя над этим, я чуть не врезался в нашу Куинни. Кикаться, все время про нее забываю. Хотя я к ней присмотрелся и заметил, что девочка она очень даже ничего. И не потому, что на безрыбье таракан креветка, а, как выражается мой друг Фредди, объективно. «Ты что тут делаешь?» — спросил я у нее удивленно. «Что-то случилось?» За исключением того бардака, в котором мы со вчерашнего дня по макушку. «Ровным счетом ничего», — ответила она. «Мне скучно. Девочки с ребятами, а я одна, как акация на островке посреди Замбези». «А Бракиэль?» — спросил я. «Скажешь еще», — фыркнула она. «Наш застенчивый супермен ждет не дождется, когда его пустят к его дрожайшей Нтомби. И потом, я с ним лишь пару раз общалась, в отличие от тебя». «Я с ним общался и того реже», — ответил я, чувствуя, что краснею. «Прошлую ночь мы провели с Куинни за одним очень интересным занятием. Дело в том, что наша королева с некоторых пор очень серьезно относится ко всяким там колдунствам своих предков. И кикаться, нельзя сказать, что в этом совсем нет никакого смысла. Например, ее песни очень помогают, когда используешь сверхспособности. Так что к чудачествам Куинни мы все относимся без особых насмешек. Ну, так, самую малость. И преимущественно с моей стороны, Кацаролла. Тем не менее, за помощью Куинни обратилась именно ко мне. Правда, не потому, что я такой Кацата Страунца, а потому что девочки были заняты с ребятами и вымотаны дневными испытаниями. Я один был свободен и даже сохранил немного энергии. Кстати, вся эта терминология у нас от кураторов. Ясный перец. От них мы узнали, что у каждого из нас есть определенный запас нервной энергии. Типа мы — ходячие электростанции. Нам мало что рассказывали о природе этой хренотени, но опытным путем я лично выяснил интересную деталь. Чем больше человек переживает всяких эмоций, тем больше у него накапливается этой самой энергии. И один хрен, что это будут за эмоции. Плачешь ты там или ржешь, как не в себя. держишь внутри или выпускаешь наружу, типа как я, без разницы. Например, я очень эмоциональный, как говорят, южный темперамент. А Фредди спокоен, как дохлый кирпич, а энергии у нас поровну, но побольше, чем у остальных. Видимо, Фредди тоже по-своему эмоциональный, кикаться. Так вот, Куинни заявилась ко мне в бокс, где я наводил марафет Цезарю. Оружие любит ласку, чистку и смазку, а все остальное — херня. Так говорил сеньор Валансаско, а он был умнее меня. И с порога заявила. «Хочу попробовать одну штуку. Поможешь?» «Если что-то стрёмное, то я пас», — ответил я, тряпочкой протирая грязеотбойник на переднем колесе. Грязи на базе было примерно столько же, сколько влаги на раскаленной сковородке. Но порядок есть порядок. Видал, как люди от меньшего с катушек едут. Это де мерде. «Тьфу на тебя, дурак», — ответила королева. «Я хочу узнать про наших». «А, это дело святое», — сказал я, вставая. «Кого пытать будем? Бараку?» «Какой-то ты чересчур веселый», — ответила Куинни. «В данных обстоятельствах это просто пипец, как не в тему». «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать», — ляпнул я. Куинни уставилась на меня так, будто я превратился в лорда. «Так говорил Дон Альфонсо. Бугор из Палермо. Умный мужик. Жаль, что сбиры приговорили раньше болезни Альцгеймера. Так мы идем?» Куинни отвела меня в свой бокс. Кацаролла. Походу, у нее эта магия всерьез и надолго. В центре бокса распластался коврик с каким-то сложным рисунком. По бокам его лежали деревянные фигуры каких-то зверей. Справа и слева стояли треножники с какими-то вонючими углями. Спереди и сзади пара подсвечников. Дополняло все это богатство несколько глиняных сосудов и плошек. Короче, дружище, я собираюсь немного попутешествовать, не выходя за пределы этой комнаты, — сообщила Куинни. Половина ингредиентов у меня синтетические, так что не факт, что получится. А, говорила, что не будет ничего странного. Скис я. Ежу понятно, что в таких декорациях уехать ты сможешь только на тот свет. Фичи, клянусь, ничего такого, — побожилась королева. Это магия, друг мой. Ага, колдуй, баба, колдуй, дед, — фыркнул я. Ладно, развлекайся. Я-то чем могу помочь? Смелый ты, как кролик в саванне. В тон мне фыркнула Куинни. Не раскисай. Я тебя с собой не возьму. Мне нужен кто-то, скажем так, в этой реальности. «Зачем?» — спросил я. «Я направляюсь туда, куда уходят все люди рано или поздно», — ответила она. «С одной разницей. Они оттуда не возвращаются, а я собираюсь вернуться. Ты будешь смотреть мой пульс, когда его не станет». «Кикаться, ты в своем уме?» — спросил я. «Когда у тебя не станет пульса, ты же умрешь». «Догадался. Молодец», — кивнула Куинни. «Именно что. Так вот, когда я кони двину, засекай время. Ровно через 5 минут уколешь мне в сердце вот этим». Она указала на инъектор, сиротливо приютившийся среди плошек с вонючей потусторонней дрянью. «Потом делаешь массаж сердца, как Апистия учила. Искусственное дыхание, если понадобится. Справишься или поджилки трясутся?» «Кацаролла! А ведь мне действительно было страшно!» Вот в бою страшно не было. В этой африканской букарикуле тоже. А сейчас словно чья-то холодная рука пожала горлышко. «Я-то не боюсь», — сказал я. «Но, прости, по-моему, ты дура». «Может быть», — неожиданно согласилась Куинни. «Но я просто не могу сидеть и ждать хрен пойми чего, понимаешь? Если ты откажешься, то я сама». «Я тебе дам сама», — сказал я. «Тоже мне. Когда начинаем?» «Мне надо пару минут на подготовку», — сказала она. «Поможешь мне?» «Чего это с тобой?» «Я и правда малость прифигел, да и было отчего». Обращаясь ко мне, Куинни проворно раздевалась и вскоре стояла передо мной, одетая исключительно в воздух. «Катата! Кабелла фича! А фигурка-то у нее ничего! Ничего себе! Вау!» «В смысле, поможешь?» — спросил я, стараясь не показывать офигение, что, должно быть, у меня получалось паршиво. «Я ж сказал, что помогу. Видишь плошку?» Она указала на довольно большую тарелку с каким-то мердо. От тарелки воняло гнилой рыбой. «Можешь меня намазать, а я пока волосами займусь?» «Охренеть не встать!» Я запустил руку в плошку, взял горсть этой дряни и положил ей на плечо, после чего стал растирать. «Такое впечатление, что ты боишься продавить меня», — прокомментировала Куинни, выливая себе на голову нечто пахнущее оливковым маслом, розой и базиликом. «Можешь тереть сильнее, я не фарфоровая». Я пожал плечами и стал натирать плечи, руки, шею, спину. Лицо тоже. Куинни закрыла глаза, ее губы приоткрылись. Кроме губ, там я сама. И, кстати, мне кажется, или ты боишься продолжения? «Боюсь, ага», — сказал я. «Примерно как карабинер грудного младенца. Знаешь, скольких я девочек перелапал?» «Не знаю», — ответила Куинни. «Но если судить по тому, как ты...» Я схватил горсть снадобья и положил ей на грудь, слегка сжав ее. «Ладно, беру свои слова обратно. Пока», — улыбнулась Куинни, а я почувствовал, что она задышала глубже. С мстительной улыбкой я продолжил свое занятие, не останавливаясь даже там, где, по идее, следовало остановиться. Меня поразило, какая нежная на ощупь кожа Куинни. Просто касаться ее было уже приятно. Хрен с чем сравнишь. Например, как картины в пинакотеке. Я вот в живописи разбираюсь от слова «никак», а все равно дух захватывает. Недаром же говорили, что старые мастера знались с косолапым рогачом. Тело Куинни тоже было произведением искусства. Причем искусство, превосходящего возможности человека. Казалось бы, чему там удивляться? Будто первый раз голую женщину мацал. А поди ж ты, чувствовал я себя кекаться. У меня не хватает красивых слов. Я не такой в этом деле прокачанный, как некоторые вроде Джина. Короче, пока я все это делал, королева прилегла на коврик меж треножников, подсвечник с белыми свечами в голове, с черными, соответственно, в ногах. А последний я едва не обжегся, пока намазывал ей ступни. Она тем временем взяла еще какую-то скляночку с явным запахом нашатыря или аммиака и сказала мне: «Положи руку на бедро, найди там вену и слушай. На руке пульс быстрее затухнет, на бедре лучше прощупывается. Когда стихнет, включай секундомер. Планшет у тебя с собой?» «С собой», — кивнул я. «Я свой планшет с собой теперь постоянно таскаю. Научился кацаролла у Джина». В общем, махнула она эту скляночку и не поморщилась, и как только можно такую гадость пить. Я руку ей на бедро с внутренней стороны положил. Кекаться, как тут, спрашивается, за таймером следить? Кожа ее, ту мазь, что я втирал, совсем впитала, и опять стала нежной, как сама нежность. У меня у самого такой пульс был, на нас двоих хватило бы. А пульс Куинни тем временем действительно стал затихать, пока совсем не угас. Я таймер запустил и жду. Каюсь, секунд 30 не додержал. Мне страшно стало. Итак, черти что происходит, мне даже показалось, что она холодеть начала. Схватил инъектор, всадил иглу, где она показала, и опять руку ей между ног. «Мадре де дио! Нет пульса!» Я испугался так, как никогда не боялся. «Но грации де мадонна! Я, когда боюсь, внутри как-то мобилизуюсь». Сразу уроки «Порка багащия», «Опести» вспомнил, и непрямой массаж сердца, и искусственное дыхание. В общем, попустила меня лишь тогда, когда я ее язык своим почувствовал. Ну, то есть, ну, понятно как. У нее еще глаза закрыты были, а губы и язык отреагировали. Я руку ей на бедро положил, чувствую, есть пульс. Ровный, хороший, такой славный. «Кацца ди диабло!» «Руки убери», — сказала Куинни и села. а вот напасть. Хрена с два бы я какую другую девочку послушал. А тут убрал, хоть и с неохотой. И отвернись, я один из. «Мамма мия, коза ностра! И как это понимать?» «Ну и что тебе пригрезилось?» — спросил я, отвернувшись. «Живы они», — ответила Куинни. «Нет их среди мертвых. Видела шестерых ребят из проекта, то есть семерых. Но ни льдинки, ни Олги с отцом, ни Нтомба не было. Живы они». «А ты будто и не рад мне?» — заявила Куинни, заходя в мой бокс так, словно я ее туда приглашал. «Вчера ты был на порядок приветливее. Что, поматросил и бросил?» «Не отчекаться», — ответил я. «У нас на Сицилии так не делают. Только между нами ничего такого не было, знаешь ли. За ножку я половину Палермо держал». «Включая старух и маленьких девочек?» — подколола меня Куинни. «Или там и мальчики были?» «Кекаться, укороти язык, женщина!» — возмутился я. «Женщина?» Куинни уселась в позу лотоса на полу, в той его части, куда я сдвинул имевшийся изначально в боксе половичок вроде каремата. «Вчера вроде девочкой была. Я что-то пропустила, когда была немного неживой?» «Ты меня специально доводишь», — поинтересовался я. «Если бы я тебя не знал, я бы решил, что ты со мной заигрываешь, но...» Куинни медленно встала с каремата и подошла ко мне. «А с чего ты взял, что меня знаешь?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Может, то, как ты меня представляешь себе, и настоящая я? Совсем разные люди?» «Кацаролла! Не успел я глазом моргнуть, как эта фурия схватила меня за плечи и буквально впилась мне в губы. Кокулла, нифига себе!» «Куинни, скажу на чистоту, хоть и не просто в этом признаться. Я влюбилась. И разрази меня весь кафрский пантеон в того, в кого не ожидала. Начнем с того, что я вообще не гадала себе такой напасти. К любви я относилась крайне скептически, в основном благодаря сестрам, внезапно влюбившимся в тех мужей, коих им сосватал мой ушлый папашка. В моем понимании, любовь была одной из многочисленных форм человеческого обмана и самообмана, прикрывающего неприглядную сермяжную правду. Люди сходятся в поисках стабильности и защищенности, не более того. Цинично? Да я по цинизму нашей льдинке еще фору дам. Ой, наверное, нельзя так о ней сейчас. Хотя, мне кажется, она не была бы против, наверное. Ладно, лукавить не буду. Иногда я мечтала о любви, или, по крайней мере, представляла себе, как это, когда тебе кто-то дорог. Мне никто не был дорог. Я никого не любила. Да кого мне любить? Папашу? Толпу его жен? Так называемых сестер? Кого? Я представляла, каким может быть человек, которого я полюблю. И делала я это необычным способом. Я брала какого-то персонажа головидео, по которому упадали мои сверстницы, и начинала убирать то, что мне в нем не нравилось. До тех пор, пока не оставалась совершенно неживая и безликая фигура. Потом я сама для себя решила, что просто не создана для любви, и махнула рукой на это. Я сама себе муж, жена, лучший друг. А потом все изменилось. И итогом этих перемен стало то, что после спасения Августа я проснулась в слезах и поняла. Она таки пришла. Та, кого я не звала и не ждала. Любовь. Она была похожа на мою фичу. Пиковая дама со старой колоды карт нахального итальяшки. По иронии судьбы, мой избранник был выходцем из того же народа. Я думала о Роке, о том, что еще до того, как я сама призналась себе в том, что случилось, чуткая корона Апистии прописала нашу с Микеле. Призрак? Не отчекаться. Да-да, с недавних пор я матерюсь на его языке. Судьбу на наших спинах. И что его фича не имела лица до того, как... «Черт, и последнее время какая-то задумчивая подруга», — заметил призрак. «Как будто из реальности выпадаешь и на вопросы не отвечаешь». «А что ты спросил?» «Действительно. За своими размышлениями я совсем не услышала его вопроса. «Я спросил, тебе собираться-то не надо?» — ответил он. «Я так понимаю, у тебя барахлишко поднакопилось? Ложки, треножники, каремат?» «Собрано со вчерашнего дня», — ответила я. «Но есть одна проблема. Видишь ли, кореш, у меня вышло два баула, к тому же тяжеловатых. Ты не подкинешь меня по старой дружбе вместе с вещами?» «Куда подкину?» — спросил он. «Нам велено быть в ангаре за полчаса до...» «Так в ангар и подкинь», — ответила я, нагло усевшись на рабочий стол с тисками и каким-то инструментом. «Не думаю, что кто-то станет возражать, если я составлю тебе компанию. Кажется, основной принцип кураторов — who cares?» «Описи и расскажи», — буркнул призрак. «Тебе повезло, что у меня не так уж много вещей, кроме этого обалдуя. Я, между прочим, самая лучшая часть твоей личности», — заметил Цезарь, материализуясь в виде пылающего скелета байкера. «Если я обалдуй, то ты просто мердоза». «Ты слова-то выбирай, какара странца», — спылил призрак. «А то я тебе такой ремонт устрою. Или покрашу желтым в оранжевый горошек». «И ты станешь ездить на таком позорище?» — усмехнулся призрак Цезаря. «Ладно, не буду мешать, голубки. Но если кого-то интересует мое мнение, засунь свое мнение себе в выхлопную трубу», — посоветовал призрак. «То я только за», — ответил Цезарь и растворился, оставив после себя запах серы. «Никак не пойму, чем он воняет», — пожал плечами призрак. «Вроде ничего не горит, а явно серой затянуло, чувствуешь?» Я кивнула. «Я как-то читала историю про одного засранца, который изобрел то ли прибор, то ли химию какую, благодаря которой у людей начинали материализовываться страхи. Ну, то есть, если ты боишься, скажем, змей, то умрешь от укуса змеи, хотя никакой змеи поблизости не будет». «Похоже на сверхспособность льдинки», — сказал призрак и посмурнел. «Не знаешь, как там она?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, я погадала на нее большим таром. Вышло, что она между дьяволом и смертью. Тот еще расклад, но закончится все любовниками». «Кикация, какими еще любовниками?» — не понял призрак. «У нее там любовники будут? В лазарете? Или я не понял?» «Любовники. Одна из карт Таро», — вздохнула я. «Символ раздвоения, выбора, испытания. Но у нее они легли прямо, значит, она пройдет его хорошо. В принципе, дьявол у нее вышел перевернутым, а смерть...» «Ну, я в эту муть не то чтобы не верю», — почесал затылок призрак, «но особого значения не придаю. Хотя после того, как ты угадала число покойников...» «Ничего я не угадывала», — сказала я. «Я их видела. Мне даже не по себе стало, когда их выносили». «Я видел, как ты побледнела», — кивнул призрак. «Ну, то есть, ну ты поняла». Он еще раз почесал тыковку, затем сказал. «Ты на сиденье поедешь или в коляске?» «На сиденье», — ответила я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Нет, все-таки темная кожа — это круто. А для картежника так и вообще. Мне нравилось ездить с Микеле. Нравилось к нему прижиматься». «Окей», — кивнул он. «Ща я проверю, все ли я взял. Только это не даром, подруга. Сечешь? Ишь, какой меркантильный». Я уперла руки в боки, думая, что за плату он стребует. Скажу по секрету, я ожидала интимного предложения и была на него согласна. «И что ж ты хочешь за свои услуги извозчика?» Микеле стоял ко мне спиной. Лица его я не видела. «Песню», — ответил он, не оборачиваясь. «Спой для меня, можешь?» «Могу даже станцевать», — сказала я, стараясь не разулыбаться. «Боже, всего-то песня». «А ты умеешь?» — спросил он, что-то забирая из шкафчиков у стены. «Я бы посмотрел». В ангаре мы оказались раньше всех. «Какие-то мы с тобой торопыги», — сказал призрак, отводя мотоцикл к стене, на одно из обозначенных на полу ангара мест. «Прийти раньше лучше, чем опоздать», — заметила я. «Насчет песни, давай я спою тебе, когда на новое место прибудем, а?» Он уставился на меня, словно видел впервые. «Бамбина, ты чего? Я же шутил просто!» «Тебе что, не нравится, как я пою?» — возмутилась я. «Наоборот», — сказал призрак. «Очень нравится». «Хм, ну раз ты настроена так решительно, тогда, может, и станцуешь, и потом». «Легко», — ответила я. «Я, конечно, не тень, даже не Дарья, но мой танец тебе понравится». «Бамбина, не думаю, что ты чем-то уступаешь сестричкам», — сказал призрак. «И пусть меня покарает святой Януарий, если я в этом соврал. А кожа у тебя? Просто ни у кого такой нет». «У тебя есть-то с кем сравнить?» — подделаю его я. «Да у меня девок было больше, чем...» — взвился он, потом вдруг осекся. «В смысле, достаточно, чтобы выводы делать». В это время начали появляться ребята из других цепочек. И мы, не сговариваясь, прикусили языки. Не хватало еще, чтобы нас слушал кто-то. Бракиэль. Из нашей цепочки в ангаре оказались только призрак с королевой. Призрак уставился на меня так, будто я был его тезкой с маленькой буквы. «Кикеацевой!» «Я теперь тоже транспортом обзавелся», — ответил я, устанавливая мысленную связь с Танином. «Надо ему какое-то имя придумать, что ли? А то как-то негоже. Мы же друг друга не зовем человеками, а у этой железяки мозгов, похоже, больше, чем у моего друга-призрака. Который, кстати, хотел что-то сказать, да не успел. Дело в том, что пока призрак включал соображалку, мой железный друг успел разложить свои железные лапы и ковылял к нам через зал, метя на пустое место слева от призракового драндулета. «Кацеролла!» Кажется, призрак даже посмотрел на меня по-новому. «Кабелла фигатта!» «Приручил таки!» «Скорее установил дружеское взаимодействие», — ответил я. «У него кибермозг 4-го класса. Такие проектировали для программы искусственной личности». «Так программа ИЛ вроде накрылась медным тазом», — уточнил призрак. «Или я что-то путаю?» «Нет, не путаешь», — ответил я. «Но ты знаешь, по-моему, программу рановато закрыли. Я пообщался в Швейцарии с одной випочкой. С той, что в Головидео?» — спросила Куинни. Я кивнул. Запись дрона охраны, кружившего на стоянке, каким-то образом оказалась у кураторов. Но Наама спросила меня, не возражаю ли я против того, чтобы они использовали ее в фильме. Я не возражал. Кстати, Наама сказала, что випочку отремонтировали. Я был этому рад, но сожалел, что не могу опять подкорректировать ее воспоминания. Куинни осторожно коснулась моей руки. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала она. «Но ведь у випочек защищать людей входит в программу, разве нет?» «Может быть», — ответил я. «Но есть нечто, чего в фильме не показали. Видишь ли, Норма — это випочка. Она пожаловалась мне на то, что ей причиняют боль, воспоминания. Я не знаю, что на меня нашло, но я помог ей от них избавиться. Может, это и программа, конечно, но мне показалось, что она переживала за свои ошибки, по-настоящему, так же, как мы. Я видел это в ее голове». «Да что там спорить?» — вмешался призрак. «Конечно, машины живые. Цезарь не даст соврать». «Я знаю», — кивнула Куинни. «Я чувствовала это, когда общалась с игровыми автоматами. Но чувствовать — это одно, а принять умом. По-моему, напрасно люди делят разум и чувства», — сказал призрак. «Это как у монет, есть аверс, есть реверс. Но одного без другого не бывает. Где есть аверс, там и реверс будет, котята». Он задумчиво посмотрел на меня и сказал. «Слышь, Бракель, у нас с тобой общение было, скажем так, «Кома ла пака ле мэр де ликанья». Неправильное, короче. Я думал, что ты весь себя такой». Он бросил быстрый взгляд на свой мотоцикл, словно искал у него поддержки. Куинни взяла его за руку, как будто почувствовала, что ему эта поддержка нужна. А я подумал, что у них с призраком, возможно, что-то намечается. Уж больно это невинное прикосновение было непростым каким-то. Скажу честно, призрак посмотрел прямо мне в глаза. Наверное, все из-за Николь, в смысле... «Наамы», — кивнул Баркиэль. «Ее зовут Надин, но я зову ее так, как она представилась мне. Призрак, я знаю, что... В общем, ты меня не удивил и не расстроил. И я тебя понимаю как никто». «Но сейчас все изменилось», — совершенно искренне сказал призрак. «И теперь, знаешь, я только рад, что у тебя все получилось». Я улыбнулся, может, немного горько. Призрак, наверное, думает, что у меня с Наамы все так же, как у него. С Куинни, полагаю. Не все. Не так. Но пусть думает. Я согласен думать так же, пока жизнь не убедит меня в правоте Бараки. Но даже когда убедит, а я сердцем чувствовал, что это произойдет, даже тогда мои чувства не изменятся. Тысяча имен. Тысячи мужчин. Мне так часто говорят об этом, что я уже как будто пережил ее измену. Как самурай из трактата Масуаши, одной из настольных книг моего папаши. Я уже умер, а мертвой смерти не боится. «Я рад, призрак», — сказал я, протягивая ему руку. «Рад тому, что мы больше не враги. Надеюсь, мы сможем стать друзьями. У нас, оказывается, довольно много общего». Пол дрогнул. «Например, нетерпеливые питомцы», — закончил я, оборачиваясь к Танину. «Не думал, что ты переминаешься с ноги на ногу, дружок. Но больше так не де...» «Это не он», — сказал призрак. «Посмотри туда». Я развернулся к центру ангара и увидел, что пол исчез, как исчезают шабанитовые стенки нашей базы. В образовавшемся отверстии на глубине нескольких метров плескалась вода, из которой поднимался черный веретенообразный предмет. Призрак. «Сколько, говоришь, ей лет?» — спросил я. Мы втроем сидели в двухместной каюте этой громадины. Здоровенное, горбатое чудовище, вынырнувшее посреди ангара, оказалось субмариной. Такой огромной, что кикаться. На ее палубе могли сыграть «Милан с Интером» «Пэтси де мерде». «В этой фигатте нашлось место для всех нас, нашей техникой, включая даже две уцелевшие АОИ». «Судя по тому, что я здесь нарыл, выходит около сотни», — ответил Джин, пялись в голограмму над своим планшетом. «Ее спустили то ли в 1976-м, то ли в 1984-м. Она служила во флоте СССР, потом России, потом ее списали и переоборудовали в корабль снабжения для подводных городов России в Северном Ледовитом океане. А еще с нее спутники запускали. В общем, мы ветеран из ветеранов, но, как видите, на ходу». Он подпер кулаком подбородок и сказал: «А еще, people, я понял одну шнягу относительно того, почему я не могу выйти в интернет. И fucking shit, это оказалось просто, как исходники Windows. Но...» Он отвернулся. «Но я должен проверить свою догадку. Хм, и кое с кем посоветоваться. Короче, никто не станет возражать, если я урулю на неопределенное время». Фредди фыркнул, я пожал плечами. «Кекаться, я тебе не папа с мамой. Ты уже взрослый, бро. Можешь делать все, что тебе вздумается. Так я тогда пойду?» Джин выключил планшет и встал. Мы с Фредди синхронно кивнули, и Фредди добавил: «Иди, иди, ни пуха, ни пера». «Иди ты», — ответил Джин и быстро, словно боясь, что мы его привяжем к койке, покинул каюту. Фредди встал. «Бро, я человек простой, секреты разгадывать не умею. В общем, скажу честно, когда мы загружались... Апистия намекнула, что на этой убийце городов полным-полно свободных кают. А я привык намеки понимать. Думаю, ты тоже, и понимаешь, что я иду вовсе не для того, чтобы обсуждать с кем-то, почему нельзя выйти в интернет с борта подводной лодки». «По крайней мере, честно», — ответил я. «Ладно, иди, развлекайся. А я пока задрыхну. Шутки шутками, а спать человеку тоже надо. Фредди ушел, теперь он ходил куда увереннее, чем раньше. Я остался один. Кипалле. И чем заняться? Кипалле. Какая скука. Итальянский жаргон. Цезарь в багажном отделении с другими машинами проекта. Мастерской, как на базе, у меня нет. Не смотреть же головидение. Или посмотреть чего-нибудь. Я включил свой планшет, полистал список доступных для скачивания фильмов, выключил планшет, ничего не хотелось. А внутри образовалась какая-то буккадикулла, в которую ухнуло мое вечное неунывающее настроение. Может и правда поспать, но спать, как на грех, не хотелось. Поискать, что ли, приключений на свою задницу? Я никогда не видел, как выглядит ядерный реактор. А он на этой консервной банке был. Я уже почти собрался было отправиться на поиски младшего, и пока, по крайней мере, здорового брата пресловутой Фукусимы, как в дверь тихонько постучали. И Кекаца, я знал, кто, потому открыл двери без всякого вопроса. «Джин и Дарья занимаются какими-то исследованиями в сети», — сказала Куинни, заходя в каюту. И хотя они мне ничего не говорили, я поняла, что мое общество им немного в тягость. А поскольку Фредди и Тень решили прогуляться по лодке, насколько я понимаю, с целью найти подходящую, не занятую никем каюту, мне пришло в голову, что ты тут один скучаешь. «С чего ты взяла, что я скучаю?» — спросил я. «С того, что Цезарь кукует в ангаре», — ответила она. И мастерской для того, чтобы собирать всякие механические штуковины, здесь тоже не наблюдается. А я знаю, что это такое — не иметь возможности заниматься любимым делом. Я столкнулась с этим немного раньше. На антарктической базе казино я так и не обнаружила. Но я нашла себе другое занятие, и, кажется, у меня получается. Она говорила, а я смотрел на нее и думал. Она пришла рассказать мне о том, как плохо, когда не получается заняться любимым делом? Или агитирует меня найти другое хобби? Или почему она здесь? «Скучаешь без азартных игр?» — спросил я, отойдя к своей койке. Рядом с койкой был небольшой рундук для личных вещей, среди которых у меня затесался планшет и кацаролла маленький 3D-принтер. Беретту на таком не выстрогаешь. Так, для всяких мелочей. Мало ли что может понадобиться. Ключик какой-нибудь, инструмент, да хоть пуговица для штанов. Не обращаться же к кураторам по каждой мелочи. Хочу тебе предложить одну штуку. Звучит заманчиво, — сказала Куинни. Надеюсь, ничего такого предосудительного? Да кому тут нас осуждать, — сказал я. Фичем? В общем, присядь пока, я быстро. Пока мы мило болтали, я нашел на планшете нужный образ и пустил на печать. Когда-то давно, говорят, карточные шулера умели определять масть и достоинство карты по огрехам печати рубашки. Но те времена прошли, и теперь карта изготавливалась уже с нанесенным изображением и совершенно одинаковой рубашкой. 52 карты принтер распечатал за 1,5 минуты. Я вынул новенькую колоду из лотка и перетасовал. «Когда-то я неплохо рубился в покер», — сказал я Куинни, заинтересованно наблюдавшей за моими манипуляциями. «Возможно, у меня тоже есть к этому сверхспособность. Просто она дремлет. Вот я и подумал, не сыграть ли нам? Посмотрим, так ли ты в этом хороша, как говоришь». «Ты уверен?» — спросила она, прикрыв глаза. «А ты что, боишься?» — спросил я. «Кстати, чтобы придать игре серьезность, предлагаю играть на раздевание». «Вообще-то ты уже видел меня голой», — заметила она, протянув руку, чтобы взять у меня колоду. И даже потрогал. «Не откажусь повторить», — сказал я. «Но, боюсь, случай может представиться не скоро. Почему бы немного не потормошить естественный ход событий? А не боишься остаться без штанов?» — спросила она с прежней своей насмешливостью. «Ты не знаешь, на что ты нарываешься?» «Не отчекаться», — сказал я. «А вот еще, тоже мне повод для страха». «Ну, тогда держись у меня», — фыркнула она. «Сдаем по очереди. Я с первой руки согласен?» Я кивнул. Куинни. Сверхспособности, они как чувства. Мы можем быть не готовыми к любви или ненависти, можем искренне желать полюбить или возненавидеть, но нашим чувствам плевать на это с высокой крыши. Мы любим и ненавидим независимо от нашего желания. Едва я коснулась еще теплой после принтера колоды, я почувствовала какой-то ток, словно все мое тело пронзало высокое напряжение. Я могла вообще не задумываться. Сила, исходящая изнутри меня, проходящая через мою татуировку, сама вела мою руку. Через полчаса я словно очнулась, пока призрак, голый до пояса и без обуви, вытаскивал ремень из джинсов. Я смотрела на карты, еще не перетасованные. Была моя очередь тасовать. И думала, что я делаю. Я хочу показать призраку свое превосходство. Но мое превосходство — не моя заслуга. Я не знаю, чья. Может, Ройзельмана? Может, матушки природы, но не моя. И что я докажу, раздев его и оставшись одетой? Разве это то, что мне нужно? Я сдала карты и, зажмурившись, приказала сверхсиле молчать. Это был поединок на равных. Он действительно неплохо разбирался в покере. Но и я, даже без помощи сверхспособности, играла более чем хорошо. Наш поединок стал еще и интереснее, когда мы оказались в равных условиях. И все-таки он проиграл, хоть я и не пользовалась своей сверхсилой. Расставшись с последней деталью своего туалета, он сел, закинув ногу за ногу, посмотрел на меня и сказал: «По-моему, ты поддавалась». «Я просто старалась играть честно», — пожала плечами я. «На мне все еще оставались шорты и маечка-топик». «Ты действительно крут». «Мне показалось, что я чувствую карты», — сказал он. «Но, наверное, это какой-то самообман». «А как это было?» — спросила я, стараясь не смотреть на него. «Как будто что-то ведет твою руку», — сказал он. «Это похоже, будто по пальцам ток прошел», — сказала я тихо, понимая, что это действительно произошло. Призрак почувствовал карты так, как чувствую их я. «У меня такое бывает только тогда, когда я что-то собираю или ремонтирую», — кивнул он. «Но не мог же я действительно». «Почему?» — перебила его я, вставая. «Я ведь овладела магией, хотя, конечно, никакая это не магия, а просто еще одна сверхспособность». «А, кстати, о магии». «Что?» — спросил он. «Помнишь, я задолжала тебе песню?» — спросила я, внутренне робея, потому что уже знала, что это была за песня. Я никогда ее не слышала, я даже о ней никогда не слышала. Память пришла откуда-то изнутри меня. И танец. У моего народа когда-то давно была одна песня, за которой следовал танец. И я спою эту песню для тебя, а станцуем мы вместе. Кажется, он был озадачен. «Ты будешь смеяться, но я совершенно не умею танцевать», — признался он. Я улыбнулась, уже слыша странную музыку своей особенной песни. «Я думаю, этот танец ты знаешь лучше меня. Ведь я его еще не танцевала ни разу. А ты, если не врешь, конечно, перетанцевал пол Палермо». И, не дав ему опомниться, я запела: «Землю ночь накроет звездным покрывалом. Без твоих объятий днем я тосковала. Сильных рук, любимых, нежное касание. Может ли приятнее быть в любви признание? На исходе ночи, словно тень из рая, из твоих объятий быстро убегаю. Пусть в тоске разлуки день скорей промчится, чтоб в твои объятия ночью возвратиться».